И последний раздел о гениях общения. На этом разделе я хочу закончить приложение. Меня обвиняют в том, что я что-то придумываю. А сейчас я хочу познакомить вас с гением общения, которому удалось сохранить свою семью. К моей помощи она не прибегала. Я с ней не знаком, это была просто ее природная мудрость. Я сам до этого додуматься не смог. Но теперь я буду использовать ее приемы. Уже использовал в случае Тимофея. Вот такое письмо я получил несколько месяцев тому назад. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Спасибо вам за ваши книги. У меня возник вопрос, точнее ситуация, в которой я запуталась. 2,5 года назад я устроилась на наше предприятие. Так уж получилось, что у меня завязались отношения с начальником. Встречались мы около года, когда его жена узнала о наших отношениях. Она его поставила перед выбором, но не мог определиться. Ситуация не разрешалась. На школьных каникулах они уезжали с семьей из города к его брату в горы. По возвращению сразу же с поезда они пришли ко мне. Вместе. Она, как тогда казалось, нашла решение. Мы стали жить вместе. Ой, гениальное решение. А уж завидно, почему я сам до этого не додумался. Ведь это так просто, как все гениальное. Нет, я читал в каком-то романе историю, когда жена предложила сопернице любить ее мужа вместе. Но я не додумался внедрить это в практику. И у Крылова есть соответствующая басня. Помните, как троеженца отдали трех жен, и он на третий день удавился. Наверное, мне самому родительские программы не позволили додуматься до этого. Кажется, маркиза де Помпадур, когда ее сексуальные возможности ослабли, сама подыскивала Людовику дурочек для постели. Тоже делал и Потемкин, когда сексуальные связи с Екатериной у него прекратились. Но подбирал он для нее глупых жеребцов. Так-то были очень мудрые люди. Но мудрые люди есть во всех слоях общества и сейчас тоже. А теперь вернемся к письму моей корреспондентки. Такая жизнь длилась около 3 месяца. И в это время у Леонида возникла болезнь. У него постоянно болела голова, и врач сказал, что у него прединфарктное состояние. Чтобы хоть как-то ему отдохнуть, от напряжения Леонид поехал к своим сестрам в Краснодар. У них как раз и его мама там гостила. В период его отсутствия мы с Полиной жили вдвоем. Через службу занятости она устроилась на курсы менеджеров по персоналу, а я писала диплом и возилась с их детьми. Ну как не восхититься мудростью Полины? Ну вернемся к письму. В тот же день, когда Леонид уехал, у меня произошло, скажем так, замыкание. Я как бы увидела всю эту ситуацию со стороны и пролетела мысль, а что же я тут делаю? Я как бы оказалась на перекрестке перед выбором, или уходить из их семьи, или жить с ними дальше, но тогда ни разу больше не заикаться об уходе. Я стала переписываться с помощью смс-сообщений с Леонидом. Мы очень много общались, таких разговоров раньше не было между ними ни разу. Он рассказал, что он ждет от меня о своем отношении ко мне и к Полине. Я ему о своих страхах и переживаниях. Я очень ждала его возвращения. Но когда он приехал и сошел с поезда, я просто не смогла к нему подойти. Стою, смотрю на него. Понимаю, что хочу сделать шаг, но вот он такой родной человек, но не могу. В этот же вечер я не смогла и лечь с ними в постель. Не смогла это сделать и на следующий день. И через день. Так прошло около недели. У нас не было никаких разговоров по этому поводу. Мы никак не обсуждали эту ситуацию. Через неделю я собрала вещи и ушла. Поля еще несколько недель писала мне смс-ки. С Леонидом мы общались на работе. С момента моего ухода прошел год. Мы по-прежнему работаем вместе. С Полей я не встречалась уже год. Сейчас у нас очень интересные отношения. В то время, когда я жила у них в семье, Поля с Леонидом очень сблизились. Они много разговаривали, обсуждали, спорили, выясняли, почему так сложилась эта жизнь втроем. Они стали близки, просто было видно, что они едины. Как у них сейчас, я не знаю. Леонида я не спрашиваю об этом. Был период, когда у нас с ним были действительно деловые отношения. И после окончания рабочего дня он сразу уходил домой. Осенью он опять стал проявлять ко мне внимание. Мог обнять, потом дело дошло и до поцелуя. Но получилось так, что если он подходил сегодня, то потом около недели держался на расстоянии. Потом все начиналось заново. 30 декабря на предприятии отмечали Новый год. Уже с утра чувствовалось, что Леонид был настроен серьезно. К вечеру дело дошло до секса. В общем, спустя год у нас опять был секс. 31 декабря мы работали до обеда. Он по состоянию здоровья приехал только к 12 часам. У нас опять был секс. А еще в этот день он подарил подарок от Полины. Я его не смогла принять. Он рассказал Полине о нас. Ну что можно сказать о нем? Дурачок. После новогодних каникул в первый рабочий день мы общались мало, только по рабочим вопросам. Такого отношения хватило на неделю. Потом опять начались знаки внимания. В начале февраля Полина попала в больницу с опущением почек. Он ежедневно ездил к ней, но знаки внимания ко мне продолжались. Она пролежала около 2 недель. В это время у нас с ним был секс, но оральный. Потом все приутихло. Были поглаживания, но поцелуев не было. И вот в прошлую пятницу у нас опять был секс. Но проблема не в том, что у нас время от времени вспыхивают отношения. Сначала я себя в этом винила. Называла самыми последними словами. А вот это зря. Было бы у Леонида с Полиной все благополучно, он бы на нашу героиню не обратил бы внимания. Ну, вернемся к ее письму. Но отказаться не могла, потому что хотела этого и сама. Потом я решила, что больше себя ругать за это не буду. В конце концов, у него есть своя голова на плечах, да инициатива всегда исходила от него. Единственное, что меня выбило из колеи, так это то, что Полина подала на развод. Вот это я называю гениальным поступком. Просто как все гениальное. Как там шел разговор, я не знаю. Но думаю, что примерно так. Вот так я и слышу их разговор. Леня, я тебя люблю, делай, что хочешь. Сейчас ты со мной, я этому рада. Давай оформим развод. Если вдруг тебе захочется уйти от меня, ты сразу это сделаешь. И у тебя не будет никаких трудностей с твоей новой подругой. Но если ты захочешь вернуться, я тебя с удовольствием приму. Понятно, что сопернице нужно вести себя идеально. Да и гении общения встречаются редко. Поэтому при первых же недоразумениях эти слова всплывут, и он опять вернется к Полине. Да, скорее всего, он и не уйдет от нее. Как оказалось, это она сделала 28 декабря, еще до Нового года. Еще до первого раза у них была явка 14 февраля, а следующая должна быть явка 12 апреля в суд. Я ничего не знаю об их настоящих отношениях. Живут они вместе. Просто у меня складывается впечатление, что она с помощью развода манипулирует им. И это верно. Ну, какой гениальный ход. Я ее не осуждаю, но ни в чем не упрекаю. Это очень мудрый человек. Но вот эта новость выбила меня из положения равновесия. У меня сразу появилась мысль, что я могу быть вместе с ним, при том в свете последних событий. Да и к тому же мы вместе работаем. Рабочие отношения у нас хорошие. Несмотря на все, я так и осталась его правой рукой, и я в безысходности, я хочу его и не хочу, и боюсь. И помня о том, как они были с Полиной близки, мне страшно, что у меня ничего не получится. Я в смятении. Больше всего мне не нравится моя реакция. Не могу заняться делом, на работе хожу из угла в угол. Хорошо, что его сейчас нет, он простыл. Заходит с утра, но я его выгоняю лечиться домой. И так все кругом болеют. Но вот места я себе найти не могу. Все внутри сверлит и корежит. Я запуталась. Понимаю, что у вас есть более важные дела, чем мое письмо. Да и скорее это писала для себя, чтобы хоть как-то разобраться в своих мыслях. Но я боюсь своего возникшего желания. но и хочу, чтобы оно осуществилось. Как быть? Не знаю. Ищу, но не нахожу ответа. Тяжело. Огромное вам спасибо за внимание. С уважением. Я ей ответил что-то невразумительное. Конечно, можно переиграть этого гения, если она нигде систематически не училась. Но моя корреспондентка больше мне не отвечала. На этом я хочу закончить приложение, да и всю книгу. Бурные аплодисменты. Да.